4 часа дня. Жертва малярии привязал плоскодонку к моторке толстяка, и в унынии они угрюмо утарахтели прочь, не получив награды. Буксир напоследок глумливо загудел, вильнув некрасивой кургузой кормой, где развалился негр, опять жующий свой сероватый предмет и показав грязнейшую пару пяток, какую им повезет узреть в жизни, после чего ушел. Вновь вырвавшись на свободу, Навсекая мчалась вперед, все дальше в открытую воду, и последнее колкое столкновение плоти с плотью рассеялось в предвечерье. Миссис Марье посмотрела на него, огорошенно вспорхнула руками и намертво перестала его замечать. «Но я видел вас в лодке сразу, как мы вернулись», — повторил Фэрчайлд, упрямо девясь, и открыл новую бутылку. «Это вряд ли», — отрезал Гордон. «Я вышел из лодки, пока Тальяферро нырял». От протянутого стакана он отмахнулся. «Я же говорил!» — восторжествовал Семит, а Фэрчайлд продолжал упорствовать. «Но я же видел...» «Если ты повторишь это еще хоть раз», — сказал ему Семит, — «я тебя убью». И обратился к Гордону. «Так вы думали, что утонул Досон?» «Да. Человек, который меня привез, я наткнулся на его дом сегодня утром. Откуда-то уже прослышал. Похоже, новость разнеслась по всему озеру. Имени он не запомнил. И когда я перечислил всех и дошел до Досона Фэрчайлда, он сказал, что да, Досон и Гордон, понимаете? Ну, и я подумал...» Фэрчайлд опять засмеялся. Он смеялся, не в силах перестать, и с трудом выдавливал слова. То есть он возвращается, и полдня...» В его хохот вновь закралась истерическая нота, а руки задрожали, звякнув бутылкой о стакан и плеснув виски на пол. «И полдня! То есть он возвращается, понимаете? И полдня ищет собственный труп!» Семит встал, забрал бутылку со стаканом и отчасти отвел, отчасти пихнул Фэрчайлда на койку. «Сядь и выпей!» Тот послушно выпил. Семит снова обернулся к Гордону. «А чего вы вернулись? Не только ведь потому, что Досон якобы утонул?» Гордон подпирал переборку, весь в грязи, не говоря ни слова. Он поднял голову и устремил взгляд на них и сквозь них, жесткий неприятный взгляд. Фэрчайлд коснулся колена Семита, имея в виду предостеречь. «Это все несущественно», — сказал Фэрчайлд. «Вопрос в другом. Надлежит или не надлежит нам напиться? Лично я склоняюсь к мысли, что это необходимо». «Да», — поддержал его Семит, — «похоже, больше некому. Гордону ведь надо отпраздновать свое воскрешение». «Нет», — ответил тот, — «не хочу». Семит возмутился, но Фэрчайлд снова сжал его колено, велев замолчать. Когда Гордон направился к двери, Фэрчайлд тоже встал и вышел следом в коридор. «Она, знаете, тоже вернулась», — сказал он. С высоты своего роста Гордон склонил к нему узкое бородатое лицо, лицо одинокого ястреба, от застенчивости и гордости надменное. «Я знаю», — ответил он, — «образ твой ношу, как бубенец в груди. Человек, который меня привез, вчера привез их». «А, вон оно что», — сказал Фэрчайлд. «Да он уже на дезертирах целое дело открыл». «Да», — и зашагал по коридору, и легкость пела в сердце его, точно крылья, блистала серебристая радость. Палуба пустовала, как в то другое предвечерье. Но в приглушенном счастье своей грезы он терпеливо ждал, и надменное, горечь и полное сердце его помолодело беспримерно, позабыв и вчера, и завтра. И вскоре, будто сердцу в ответ, вышла она, голоногая и вылепленная ветрами движения. И ее серьезное удивление схлынуло, и она сунула ему крепкую загорелую ладонь. «Значит, вы сбежали», — сказала она. «И вы тоже», — — ответил он после паузы, полной чего-то серебристого и чистого и прекрасного. «Это правда. Одни мы тут с вами, выходят, зайки». «Зайки?» «Храбрые», — пояснила она. Серьезно посмотрела на него из-под темной ежистой челки. «Но вы вернулись», — упрекнула она. «И вы тоже?» — напомнил он ей из гущи своих беззвучных серебристых крыл. 17:00. «Но мы, наконец-то, снова на ходу!» То и дело отрешенно повторяла миссис Марье, прислушиваясь к смутно-пиршественным шумам, то и дело прилетающим по трапу из-под палубы. Вскоре миссис Уайзман заметила эту рассеянность хозяйки и тоже умолкла, навострив уши. «Что? Опять?» — заподозрив неладное, спросила она. «Боюсь, что да», — горестно ответствовала миссис Марье. Мистер Тальяферро тоже навострил уши. «Может, мне...» — миссис Марье взглядом пригвоздила его к месту. А миссис Уайзман сказала: «Бедняги, натерпелись за эти дни. Мальчики есть мальчики», — с кротким сожалением прибавил мистер Тальяферро, в тоске прислушиваясь к этому смутно-пиршественному шуму. Миссис Марье, задумчиво, в холодной отрешенности, тоже послушала еще и сказала: «Зато мы снова на ходу». 18:00. Солнце садилось за уносящейся водою, золотом прошивало и воду, и блистающую, латунную и краснодеревную элегантность яхты, и серебристые крылья в сердце его отливали розовым и золотым, когда он стоял и с высоты своего роста смотрел на ее ежистую макушку и на ее серьезную, бесполую копию его позы у поручня, бессознательное передразнивание, комичное и душераздирающее. «Вы знаете, — спросил он, — что сказал как-то раз Сирано? Жил да был некогда царь, и владел он всем на свете. Все было у него — и власть, и слава, и богатство, и блеск, и легкость. И вот однажды сидел он в закатных сумерках во дворе мраморного своего дворца, под журчание воды и щебет птиц, среди скованной жестикуляции пальм, глядя на притихшие, бледнеющие купола своего города и дальше на спящие сиреневые пределы своего мира. «Нет, что?» — спросила она. Но он молча устремлял на нее сверху вниз запавшие неприятные глаза. «Что он сказал?» — повторила она. А затем: «Он был в нее влюблен?» «Наверное». «Да, он был в нее влюблен. И она тоже не могла его покинуть, никак не могла от него уйти». «Это почему? Что он с ней сделал? Посадил под замок?» «Может, она не хотела уходить?» — предположил он. «Хм». А затем: «Вот балбеска. Ему хватало глупости верить, что она не хотела». Он решил не рисковать. Посадил ее под замок. В книгу. «В книгу?» — переспросила она. Потом сообразила. «А, как и вы, да? Эту мраморную девушку без рук и без ног. А живая не лучше? Кстати, у вас же нет подруги?» «Нет», — ответил он. «Как вы догадались? Вы плохо выглядите, помятый. Но в том и дело, ни одна женщина не станет тратить время на мужчину, которому хватает какой-нибудь деревяшки. Вам бы вылезти из своей раковины. Не то вы либо сломаетесь в один прекрасный день, либо просто истощитесь. Вам сколько лет?» 36, сообщил он. «Гавриловы штаны», — сказала она. 36 лет, а живете в дыре с каменюкой, как собака с засохшей костью. Гавриловы штаны. Может, вам от нее избавиться?» Но он лишь смотрел на нее сверху вниз. «Отдайте ее мне, а?» «Нет». «Тогда я ее куплю». «Нет». «Дам вам за нее...» Она посмотрела на него сурово и отрешенно. «Дам вам за нее $17 наличными». «Нет». Она посмотрела на него с какой-то терпеливой досадой. «И что вы с ней будете делать? Зачем вам ее хранить? Вы ее часом не украли? Не говорите, что вам не пригодятся 17 долларов. Я же видела, как вы живете. Наверняка у вас сейчас за душой и пятерки не наберется. Наверняка вы и на яхте поехали кататься, чтобы сэкономить на еде. Я дам вам 20 долларов, из них 17 наличкой». Он смотрел на нее, будто не слыша. И царь обратился к рабу, что сидел у его ног. «Халим, господин, ведь я владею всем на свете. Вы, господин, сын Зари. Тогда послушай меня, Халим. Я желаю...» 25, — сказала она и потрясла его за плечо. «Нет». «Нет, нет, нет, нет!» Она смуглыми кулаками стукнула поручень. «Как же вы меня бесите! А другие слова знаете, кроме «нет»? Вы...» Она прожгла его взглядом, обратив к нему сердитое загорелое лицо и серьезные мглистые глаза, и произнесла фразу, которую выторговала у Дженни. Он взял ее за локти, и она вся напружинилась, по-прежнему наблюдая за его лицом. Он чувствовал маленькие твердые мускулы ее рук. «Ну и что вы мне сделаете?» — спросила она. Он поднял ее над палубой, и она забилась в его руках. Но он неумолимо перенес ее к шезлонгу, сел, положил ее ничком поперек колен. Она царапалась и брыкалась в безмолвном бешенстве, но он держал ее, и она перестала отбиваться, и зубами впилась ему в ногу сквозь грязную штанину и сжимала челюсти, как разъяренный щенок, а он туго натянул ей подол на бедра и от души отшлепал. «Я серьезно!» — ярясь без слез, закричала она, когда он оторвал ее от штанины и усадил себе на колени. На штанине остался влажный овальчик. «Я серьезно!» — повторила она, яростно напружинившись. «Я знаю, что ты серьезно, поэтому я тебя и отшлепал. Не потому, что ты так сказала. У тебя вышла ерунда, ты перепутала грамматический род. Я тебя отшлепал, потому что ты это серьезно, даже если не умела сказать». Внезапно она обмякла и разрыдалась, а он прижал ее к груди. Но также внезапно она перестала плакать и лежала тихонько, а он водил ладонью по ее лицу медленно и твердо, но легко. Я будто слышал, но не так, как слышишь музыку духовых и струнных, мертвенное сластолюбие танцовщиц под струнные. Нет, Халим, то не бледная дева из стали с крашенными ногтями и медом, мирой, что коварно таятся под языком, и не запах мирры и роз, от которого размягчаются, водой растекается хребет, и не «погоди, Халим». «Некогда я был...» «Некогда я был? Разве это не подлинно?» «Рассвет в высоких холодных холмах, рассвет, что подобен ветру на голых холмах, и ветер приносит пронзительные дудки пастухов, запах гари и миндаля на ветру. Разве это не подлинно?» «Да, господин, это я вам рассказал, я там был». «Вы, значит, не только настоящий мужик, вы еще и ласковый?» — спросила она, вновь напружинившись и закатив зримый глаз. Его рука медленно скользила по ее скулам и подбородку, замирала, ощупывала мускул, скользила дальше. «Тогда услышь, Халим, я желаю такого, что не будь меня на свете, очнулся бы о нем узнав. Такого, что умри я и вспомни об этом, стал бы цепляться за жизнь, пусть даже и попрошайкой в рваном платье. Да, тогда любезнее мне было бы стать попрошайкой, нежели царем всех царей средь упоительных и благоухающих песен рая. Найди мне такое, о Халим!» «Слушайте», — с любопытством спросила она, уже успокоившись, — «вы зачем так делаете?» «Заучиваю твое лицо». «Заучиваете мое лицо? Будете меня в мраморе высекать?» — спросила она, резко выпрямившись. «Можете сделать мою голову в мраморе?» «Да». «А можно мне ее?» Она отодвинулась, наблюдая за его лицом. «Сделайте тогда две, предложила она. А затем: «Но если не сделаете, отдайте мне ту, которая уже есть. Тогда для этой я стану позировать вам за так. Что скажете?» «Может быть. Мне бы лучше так, чем получить эту. Хорошо выучили мое лицо?» И она рывком вернулась в прежнюю позу, запрокинула голову. «Учите хорошенько». А Халим был стар, до того стар, что многое успел позабыть. Он придерживал этого царя, когда тот впервые сел на пони, терпеливо шел подле него по улицам и тропам. Он собой закрывал молодого царевича от любых воплощений внезапной и полной гибели, что угрожали принцу, как бывает со всеми наивными мальчишками. Он собой закрывал молодого царевича от неминуемого родительского гнева, который за этим следовал. И сейчас он сидел, уронив серые руки на тощие колени и склонив седую голову. А сумерки спускались на простые и великолепные городские купола и на двор, отчего умолк птичий щебет и сиреневую тишину бередил только плеск воды, и на серьезные неугомонные пальмы. Помолчав, Халим промолвил: «Ах, господин, на холмах Грузии в мои молодые годы та дева и моей возлюбленной была, но это было много лет назад. К тому же дева умерла». Она так и лежала у него на груди, когда закат угас понад водою, точно медные рога, и сказала, не шевелясь: «Странный вы человек. Может, мне тоже делать скульптуры? А если я заучу ваше лицо? Ну, тогда не надо, я лучше тихо полежу. На вас гораздо удобнее лежать, чем кажется на первый взгляд. Только вы, наверное, устали, я все-таки не калибри. Вы не устали меня держать?» — не умолкала она. Он, наконец, шевельнул головой и вновь устремил на нее запавшие неприятные глаза. А она попыталась проделать глазами что-то эдакое, сменила позу, изогнулась призывно и похотливо, с такой откровенной театральной фальшью, что это лишь подчеркнуло ее серьезную, жесткую бесполость. «Это ты что делаешь?» — тихо спросил он. «Это ты так меня обольщаешь?» Она сказала: «Эх!» Выпрямилась, сползла с его коленей и встала. «То есть вы мне ее не отдадите? Вообще никак?» «Нет», — сурово ответил он. Она зашагала была прочь, но остановилась, обернулась. «Я дам за нее $25». «Нет». Она снова сказала: «Эх!» И ее смуглые беззвучные ноги зашагали дальше, и она исчезла. Образ твой ношу, как бубенец в груди, и потрясен. Навсекая мчалась по волнам. Внезапно пришли сумерки, а вскоре — звезды. 7 часов вечера. На вид и впрямь неуязвимо. Но он все же привык чувствовать ее спиной на стуле, где с ней точно ничего не случится. Кроме того, сменить место сейчас, после стольких дней, это как бы подстраховаться. Но чтобы эти два старых рыча над ним подтрунивали, он потоптался в дверях кают-компании. Остальные расселись и давно уже принялись за ужин, но перед 4 пустыми стульями стояли эти вечные скучные грейпфруты, зловещие и скучные, как налоги. Пришли не все. Он успеет сбегать в каюту и оставить ее там, чтобы кто-нибудь из этих пьянчуг шутки ради выкинул ее в окошко? Миссис Уайзман, проходя с подносом, обронила: «Дорогу, Пит!» И он пропустил ее, распластавшись по переборке. И тут племянница подняла голову и заметила его. «Налетай!» — сказала она, и он услышал, как сзади снова приближается топот. Секунду он мялся, затем сунул шляпу в гнездо между 2 полками. Ладно, сегодня он рискнет. Он ведь даже сможет за ней приглядывать. Он сел за стол. В кают-компанию ввалились подопечные Фэрчайлда, сердечная жевиальность при виде грейпфрута, мигом обернувшаяся ошеломленным испугом. «О, Господи!» — в вполголоса сказал Фэрчайлд. «Сядь, Доссон!» — рявкнула миссис Уайзман. «Еще одной шуточки такого сорта этот вояж не вынесет». «Вот и у меня та же мысль», — с готовностью согласился он. «Нас с Джулиусом и майором Эйрсом она посещает за столом каждый раз, однако мы приходим, и что же мы видим?» «Мой первый слог — индийская принцесса», — глухо продекламировал Марк Фрост. «Но для шарат, пожалуй, еще рановато, нет?» Майор Эйрс сказал «Э?», переводя взгляд с Марка Фроста на Фэрчайлда. Затем высказался «Это же вроде грейпфрут?» «Просто у нас их очень много», — объяснила миссис Мария. «Считается, что они не могут надоесть». «Именно так», — веско промолвил Фэрчайлд. «Майор Эйрс угадал с первой попытки. Сам-то я сомневался. Но майора Эйрса не проведешь. Как можно человека, который столько путешествовал, обмануть каким-то грейпфрутом? Вы, майор, должно быть, в Китае и Индии немало их подстрелили?» «Доссон, сядь», — повторила миссис Уайзман. «Джулиус, усади его. А если они хотят стоять столбом и чесать языками, пусть выметаются на камбус». Фэрчайлд поспешно сел. «Ничего, ничего», — сказал он. «Если дамы терпят, мы потерпим тем более. Человеческое тело стерпит что угодно», — прибавил он, лупая глазами. «Оно может напиться, а потом не спать и танцевать до утра, а также ящик за ящиком поглощать гре...» Миссис Уайзман наклонилась ему через плечо и подхватила грейпфрут. «Ну, здрасте!» — вскричал Фэрчайлд. «Они не хотят», — сообщила она мисс Джеймисон через стол. «И у него забери». Так что у майора Эйрса грейпфрут тоже похитили. И миссис Уайзман злобно грохнула тарелками о поднос. Протискиваясь позади миссис Марье, она бедром задела складной сервировочный столик, сказала «Черт бы тебя!», высвободила пружину и оттолкнула столик к переборке. Питова шляпа соскользнула на пол, и миссис Уайзман пинком отправила ее в угол. «Да, сэр», — повторил Фэрчайлд, «человеческое тело много чего стерпит, но если мне придется съесть еще хоть один грейпфрут...» «Кстати, Джулиус, я сегодня осмотрел твою спину, и, представляешь, кожа сохнет, стала вся какая-то шершавая и вдобавок желтоватая. Если так и будет продолжаться, я посмею раздеваться на публике не больше, чем Эл Джек». Марк Фрост подал резкий сигнал тревоги. «Берегитесь, люди!» — вскричал он, вставая. «Я удаляюсь!» «Сон посмел бы на публике разуваться», — невозмутимо договорил Фэрчайлд. Миссис Уайзман вернулась и встала, подбоченившись, с омерзением созерцая кудлатую голову Фэрчайлда. Миссис Марье взирала на него беспомощно. «Все доели», — сказала миссис Уайзман. «Пошли на палубу». «Нет», — запротестовала миссис Марье и твердо промолвила. «Мистер Фэрчайлд». «Ну же», — подначила его племянница. «Что, Эл Джексон?» «Пэт, закрой рот», — распорядилась миссис Уайзман. «Так, все встали и вышли. А эти пускай сидят здесь и порют чушь. Давайте их тут запрем. Как вам такая мысль?» Миссис Мария не сбавила напора. Поднялась. «Мистер Фэрчайлд, я попросту не потерплю. Если вы продолжите так себя вести, я уйду. Неужели вы не понимаете, как нелегко... как трудно...» Под умоляющей беспомощностью ее глаз слегка затряслись ее всевозможные подбородки. «Как трудно...» Миссис Уайзман тронула ее за локоть. «Пойдемте, сейчас с ними спорить бестолку. Пойдемте, моя дорогая». Она отодвинула стул миссис Марье, а та сделала шаг и застыла, как вкопанная, цепляясь за ее руку. «Я на что-то наступила», — сообщила она, подслеповато глядя себе под ноги. С безумным, бессловесным криком Пит вскочил. «Старый Джексон», — продолжал Фэрчайлд, — Утверждает, будто он прямой потомок старого Гиккори, достойный, значит, старинный южный род, и гордость у него достойная старинного южного рода. У Элла и самого с гордостью порядок, потому он и не разувается на людях. Отчего так, я вам потом скажу. В общем, старый Джексон был какой-то, что ли, щитовод, жалование скудное. Большую семью кормить надо, и он хотел поправить свои дела, труда приложив поменьше, что вполне естественно для отпрыска достойного старинного южного рода. И пришла ему в голову мысль на участке своих луизианских болот разводить овец. Он заметил, насколько гуще в болотах растительность на деревьях, и рассудил, что у овец, которых там вырастят, шерсть тоже будет густая. В общем, бросил он свое щитоводство и несколько сот акров болот вдоль реки Чифангте заселил овцами, купленными на деньги, которые оставил дядя жены, принадлежавший к старинному аристократическому семейству самогонщиков из Теннесси. Однако овцы у старого Джексона сразу взялись тонуть. Поэтому из деревянных бочоночков, тоже наследство этого теннессийского дяди, он смастерил овцам спасательные жилеты. И овца, когда забредала на глубину, всплывала и бултыхалась, пока ее течением не прибивало к берегу. Вроде все наладилось, но овцы все равно пропадали. Овцы-матки пропадали и ягнята. Потом он выяснил, что их едят... «Ну да», — пробормотал майор Эйрс, — «старые гиккори». «Аллигаторы». Тогда он из деревяшек смастерил бараньи рога и стал надевать их на всех овцематок и на всех ягнят, как родятся. И от этого количество жертв аллигаторов настолько сократилось, что и говорить не о чем. Видимо, у баранов мясо так воняет, что воротят нос даже аллигаторы. Прошло время, спасательные жилеты поизносились, но овцы уже неплохо научились плавать. И старый Джексон рассудил, что жилеты им больше ни к чему. Мало того, овцы полюбили воду. Первый ягнячий приплод вылезал из воды только на кормежку. А когда настало время стрижки, сгонять овец старому Джексону с его ребятами пришлось на лодках. К следующей стрижке эти овцы уже не вылезали из воды, даже чтобы покормиться. Джексон с ребятами раскидывали для них по бою плавучие корыта с кормом. Новый приплод даже нырять умел. На суше их и не встречали. Видели разве что, как они плавают по речкам да болотам, только головы торчат. Наконец опять настало время стрижки. Старый Джексон попытался поймать хоть одну овцу, но они все теперь плавали быстрее, чем он и его ребята гребли. А молодняк попросту нырнул и разбежался. Пришлось ему в конце концов одолжить моторку. И когда они, наконец, какую-то овцу загнали, поймали и вытащили из воды, оказалось, что шерсть у нее только на спине, а остальное тело все в чешуе, как у рыбы. Потом они на крокодилий крючок заловили весеннего ягненка. И выяснилось, что хвост у него стал шире и сплющился, как у бобра, а ног вообще нету. Они в нем поначалу и ягненка-то не признали. «Однако», — пробормотал майор Эйрс, — «да, сэр, атрофировались напрочь. Прошло время, и следующего приплода они даже не увидели. Корм, который они пускали плавать в корытах, подъедали птицы. А когда настал день стрижки, они даже на моторке не смогли отловить ни единой овцы. 3 недели ни одной в глаза не видели. Однако знали, что овцы по-прежнему где-то в чаще на болотах, потому что иногда по ночам слышали, как они там блеют. Изредка ловили овцу другую переметом, на акульи крючки насаживая кукурузные початки, но улов выходил невелик. В общем, чем больше старый Джексон размышлял о целом своем болоте овец, тем больше злился. расхаживал по дому громко топая и клялся, что переловит всех, даже если придется купить моторку, которая носится на 50 милях в час, и вдобавок водолазные костюмы для себя и ребят. А одного его парнишку звали Клодом. Эллу он приходился, мы понимаем, братом. И был этот Клод шальной, гроза всех женщин, да еще игрок, да еще пьянчуга, эдакий хмурый красавец, и сам черт ему не брат. В конце концов, Клод уговорился с папашей, что ему, Клоду, достанется половина всякой овцы, которую удастся отловить, и он мигом взялся за дело. Лодки да переметы ему были без надобности. Он просто скидывал одежду, заходил в воду и с ними боролся. «Боролся?» — переспросил майор Эйрс. «А то! Загонял овцу, оттеснял к берегу и выволакивал из воды голыми руками. Типический Клод. И так они выяснили, что у ягнят того года шерсти нет вообще, а мясо их — лучшая рыба в Луизиане. Вкусное очень мясо, потому как их, понимаете, подкармливали кукурузой. Вот тогда-то старый Джексон бросил овечий бизнес и на своем ранче всерьез взялся за рыбоводство. И он знал, что удача ему улыбается, пока Клод отлавливает овец. Так что быстренько договорился с новоорлеанскими рынками, и семья начала богатеть». «Батюшки светы!» — выдавил майор Эйрс, чей мозг уже занялся огнем. «Клоду эта работенка пришлась по вкусу. Жизнь — полное приключений, для него в самый раз. Так что остальное он забросил и все свое время посвящал овцам. Он бросил пить и играть, и гулять ночь напролет, и пороки в округе явно пошли на спад». А девицы тосковали по нему на местных танцульках и тщетно сидели на крылечках воскресными вечерами. Вскоре Клод уже плавал быстрее взрослой овцы, а поскольку целыми днями нырял за ягнятами, выучился еще дольше оставаться под водой. Иногда мог не выныривать аж по полчаса, а то и больше. И вскоре дошло до того, что он из воды вообще не вылезал, разве что поесть да поспать. И тогда они заметили, что кожа у него стала странная, и ходит он как-то чудно, как будто коленки не гнутся. Прошло еще немножко времени, и он вообще перестал выходить на берег, даже поесть. Так что они приносили ему ужин и оставляли у воды, а он потом приплывал и ел. Порой они не виделись с Клодом днями напролет, но Клод по-прежнему ловил овец, загонял их в овчарню, которую старый Джексон построил в бою на мелководье и огородил крепким проволочным забором. И Клодова половина доходов в банке все росла и росла. Временами к берегу прибивало недоеденные шмоты овец, и старый Джексон думал, что это за них опять взялись аллигаторы. Однако надеть на овец рога он уже не мог, потому что никто, кроме Клода, не умел их поймать. А Клода они не видали уже давненько. Недели две прошло с тех пор, как Клода видели в последний раз. И тут в один прекрасный день в овчарне случился большой переполох. Старый Джексон и пара его ребят прибежали и увидели, что овцы выпрыгивают из воды, как подорванные, обратно на сушу выбраться хотят. А потом из гущи овец выскочил большой аллигатор. И вот тогда старый Джексон понял, что их так напугало. Позади аллигатора он увидел Клода. Глаза у Клода как-то сдвинулись к виску, рот стал широченный, а зубы удлинились. Тут-то старый Джексон и понял, что так напугало аллигатора. Но больше они Клода не видали. Однако вскоре после этого на пляжах вдоль побережья залива заговорили об акуле. Одинокая, похожая акула приставала к купальщицам, особенно к блондинкам. И тогда они поняли, что это Клод Джексон. К блондинкам он всегда был неравнодушен. Фэрчайлд замолчал. Племянница взвизгнула, вскочила, кинулась к нему и принялась хлопать его по спине. Круглые неизъяснимые глаза Дженни сверлили его, начисто лишенные всякой мысли. Семит обмяк на стуле. Возможно, он все проспал. Майор Эйрс смотрел на Фэрчайлда очень долго. В конце концов сказал: «Но почему этот, у которого аллигаторы, носит конгрессменские ботинки?» Фэрчайлд поразмыслил, а затем театрально возвестил: «У него перепончатые ноги!» «Ну да», — согласился майор Эйрс, тоже поразмыслил. «Но этот, который разбогател...» Племянница опять взвизгнула. Она подсела к Фэрчайлду и уставилась на него в восхищении. «Еще, еще!» — сказала она. «Про того, который деньги украл. Вы знаете про кого?» Фэрчайлд посмотрел на нее добродушно. Во всеобщее молчание вплелась пронзительная приторная нота. «А вот и Виктрола», — сказал Фэрчайлд. «Пошли на палубу, потанцуем». «Про того, который деньги украл», — не отступила она. «Ну, пожалуйста». И она положила руку ему на плечо. «Как-нибудь в другой раз», — пообещал он и встал. «А сейчас пошли потанцуем». Семит так и сидел, обмякнув на стуле, и Фэрчайлд его встряхнул. «Джулиус, просыпайся, я больше не опасен». Семит открыл глаза, а майор Эйрс сказал: «И много они заработали на рыбном ранчо?» «Меньше, чем могли бы на патентованном и приятном на вкус слабительном. Американцы, понимаете, рыбу не едят. Пошли на палубу, устроим танцы, которыми они нам каждый вечер проедали всю плешь». 9 часов вечера. «Слушай», — сказала племянница, когда они с Дженни взбирались по трапу, «помнишь, мы с тобой обменялись? Ты мне разрешила говорить свое, а я тебе свое». «Кажется», — ответила Дженни, «я помню, что мы обменивались. Ты мое уже говорила?» «Мне ни разу в голову не пришло», — созналась Дженни. «Никак не могу запомнить, что ты мне сказала. И вообще, у меня теперь новое есть». «Да? А кто тебе сказал?» «Лупоглазый. Англичанин этот». «Майор Эйрс?» «Ага. Мы вчера вечером разговаривали, и он все твердил, что нам надо с ним сегодня поехать в Мандевилл. Все твердил и твердил, а утром подошел, такой, будто я по правде с ним собралась. По-моему, он спятил». «А что он сказал?» Дженни повторила. Мешанину пиджина и хиндустани, которую майор Эйрс подхватил, вероятно, где-нибудь на набережной в Сингапуре, а может, в неприглядном и неприличном притоне в Стрейтс, но в исполнении Дженни получилась какая-то каша. «Что?» — переспросила племянница. Дженни повторила. «По-моему, это какая-то каша», — сказала племянница. «Он точно так и сказал?» «Я так услышала», — ответила Дженни. «Мужчины только и делают, что на тебя ругаются», — с любопытством заметила племянница. «Вечно тебя матерят. Что ты с ними делаешь такое?» «Я ничего с ними не делаю», — ответила Дженни. «Я с ними просто разговариваю, а они все равно. Слушай, свое, которое ты мне одолжила, ты забери». «Ты на ком-нибудь попробовала?» — заинтересовалась Дженни. «На этом рыжем Гордоне. Который утоп? А он что?» «Он меня побил». Племянница, припомнив, потерла себя загорелой рукой. «Избил меня до соплей», — сказала она. «Мама родная», — сказала Дженни. 10 часов вечера. Фэрчайлд собрал своих подопечных, взбодрил и опять вывел на палубу. Дамы приветствовали его появление с недоверчивым удовольствием. Мистер Таллиаферро с Дженни танцевали. Племянница и Пит в пострадавшей шляпе выступали с блестящим и бесполым, почти профессиональным самозабвением, а остальные смотрели. «Уи-и-и!» — взвизгнул Фэрчайлд, наблюдая за племянницей и Питом в растущем ребяческом восхищении. Сейчас они танцевали лицом друг к другу, близко, и тела их застыли от талии и выше. Зато ниже талии они обернулись изумительными игрушками вообще без суставов. И ноги их как будто летели сразу во все стороны, и коленями они уже почти касались пола. Затем они схватились за руки и резко закружились вместе, не прерывая головокружительного стаккато каблуков. «Майор, вы только посмотрите! Ты смотри, Джулиус! Слушайте, я, наверное, тоже так могу!» И Фэрчайлд повел свой отряд в атаку. Виктрола как раз докрутилась. Фэрчайлд отрядил Семита заняться ею, а сам направился к Питу и племяннице. «Слушайте, да вы прямо-таки профессионалы! Пит, можно теперь я, ладно? Пусть она мне покажет, как вы это делаете. Покажешь? Пит не будет против». «Ладно», — согласилась племянница. «Я покажу. Я вам задолжала за вашу байку». Она тронула Пита за локоть. «Пит, ты не уходи. Я ему покажу, а потом пусть тренируется с другими. Не уходи, ты ничего. Потанцуй пока с Дженни. Она устала, наверное. Он на ней уже полчаса висит. Давайте, Досон, смотрите». У нее вообще не было костей. Майор Эйрс и Семит обзавелись партнершами, но вели себя более чинно. Майор Эйрс галопировал в тяжеловесной манере драгуна. Когда пластинка закончилась, мисс Джеймисон еле дышала. Следующий танец она предложила пересидеть, но Фэрчайлд ей не дал. Он счел, что азы уже освоил. «Покажем старушке, что такое настоящие танцы», — сказал он им. Майор Эйрс, воспламененный его примером, пригласил племянницу сам. Мистер Тальяферро, лишившись Дженни, получил миссис Уайзман, Семит уламывал хозяйку. «Мы ей покажем танцы», — твердил Фэрчайлд. И они погнали. Откуда-то явился Гордон, стоял в тени, наблюдал. «Давайте, Гордон», — прокричал ему Фэрчайлд, — «возьмите кого-нибудь». Когда музыка смолкла, Гордон подрезал майора Эйрса. Племянница удивленно подняла глаза, а майор Эйрс отбыл в направлении Дженни. «Я не знала, что вы танцуете», — сказала племянница. «Отчего же?» — спросил Гордон. «У вас такой вид. И вы сказали тете Пэт, что не умеете». «Не умею», — ответил он, глядя на нее с высоты своего роста. «Горькая», — медленно произнес он. «Вот ты какая! Новая! Как древесная кора, когда подступают соки! Отдадите ее мне!» Он промолчал. Его лицо она видела смутно, только бородатый абрис высокой головы. «Почему не хотите?» И по-прежнему ответа не последовало. И голова его была уродлива, как бронза против неба. Фэрчайлд опять включил виктролу. Саксофон матерно взвыл, и она протянула руки. «Поехали!» Когда закончился этот танец, подопечные Фэрчайлда снова кинулись вниз. А мистер Тальяферро сообразил, что шанс выпал и ему, и украдкой последовал за ними. Фэрчайлд и майор Эйрс стали экстатически болтливы. Маленькая каюта чуть не лопалась от гомона. Затем они кинулись обратно на палубу. «Берегитесь, Тальяферро», — предупредил его Фэрчайлд, когда они поднимались. «Она за вами следит. Вы с ней уже танцевали?» Мистер Тальяферро не танцевал. «Когда придется, дышите как бы в сторонку». И Фэрчайлд повел свой отряд в атаку. Дамы отказывались, но он был повсюду разом, уговаривал, угрожал, работал душой компании, показывал старушке, как надо танцевать. Миссис Марье пыталась перехватить взгляд мистера Тальяферро. Племянница снова решительно завладела Питом, а Гордон встал в своей тени, высокомерный и замкнутый, и они погнали. 11 часов вечера. «Однако», — сказал мистер Тальяферро, резво и опасливо заскочив в каюту и приняв стакан, — «нам бы, может, сбавить обороты?» «Зачем?» — спросил Семит. А Фэрчайлд сказал, — «Да нет, нормально. Она этого от нас и ждет. Кто-то же должен быть народными массами. И кроме того, мы ведь хотим, чтобы этот круиз навеки остался в анналах большой воды. Скажите, майор, а вот Тальяферро лучше бы сбросить темп». «Да ладно, за Тальяферро мы приглядим», — сказал Семит. «Даже и не переживайте», — заверил его майор Эйрс. «Глотните еще, а?» Все глотнули еще и кинулись обратно на палубу. «Чем вы занимаетесь в Новом Орлеане, Пит?» — с нажимом спросила мисс Джеймисон. «Да тем и этим», — осторожно ответил он и прибавил. «Дело веду с братом вместе». «У вас, надо думать, полно друзей? Все девушки хотят с вами танцевать. Вы один из лучших танцоров, которых я видела. Вы почти профессионал. Люблю танцевать». «Ну да», — согласился Пит. Он беспокойно ерзал. «Пожалуй. Может быть, мы с вами встретимся как-нибудь вечерком и потанцуем? Я редко хожу по ночным клубам, потому что все мои знакомые мужчины танцуют неважно. Но вот с вами я была бы рада». «Пожалуй, что», — ответил Пит. «Ну, я оставлю вам свой телефонный номер и адрес. Позвоните мне поскорее, хорошо? Можете прийти поужинать, а потом сходим потанцевать». «Ладно», — смущенно ответил Пит. Он снял шляпу и оглядел тулью. Затем снова набекрень нахлобучил на темноволосую беспутную голову. Мисс Джеймисон сказала, «Вы когда-нибудь назначаете свидание загодя?» «Не», — быстро ответил он, — «чтоб за день или больше никогда. Просто звоню, веду куда-нибудь и отвожу домой, чтоб с утра успеть на работу. До завтра ждать это мне не надо». «Вот и мне. Давайте так. Один разок нарушим правила и уговоримся на первую ночь на берегу. Что скажете? Поужинаем у меня, а потом сходим потанцевать. У меня есть машина». «Я, ну, понимаете...» «Так и поступим», — безжалостно продолжала мисс Джеймисон. «И не забудем. Мы же пообещали, да?» Пит встал. «Мы, наверное...» «Я, наверное, лучше не буду обещать. Мало ли что бывает. И у меня... у нас тогда не получится. Наверное». Она сидела молча и смотрела на него. «Лучше нам, наверное, погодить и уговориться, когда вернемся. Вдруг я в тот день из города уеду. Может, лучше погодить и посмотреть, как все сложится». Она так ничего и не сказала, а потом отвела терпеливые, пасмурные глаза и воззрилась на темнеющую воду. И Пит стоял, неловко переминаясь, и что-то подталкивало его все говорить и говорить. «Нам, может, лучше погодить и посмотреть, что будет, да?» Головы она не повернула, и он ненавязчиво улизнул. Остановился, оглянулся. Она так и смотрела на воду, смиренная, безвольное унижение во плоти, притихшее в затененном шезлонге. Когда он обнял ее, Дженни сняла лихо заломленную шляпу с его беспутной головы и в новом приливе тихого изумления оглядела сломанную тулью, и со шляпой в руке текуче объяла его, словно бы и вовсе не шевельнувшись. Их лица слились, и в тот же миг Дженни бескостно обмякла, и все ее изобилие будто сгустилось в мягких губах, а затем она их раздвинула. Спустя время Пит поднял голову, и лицо Дженни явилось ему безвольным дремотным пятном, сочным, неизъяснимо сочным, во тьме. И Пит достал несвежий платок и очень нежно отер ей рот. «Все пережила. И даже шрамов не осталось, да?» — сказал он. Будто лишившись воли, они нырнули в мир незримый и теплый, как вода. Незримый и изобильный, и прекрасный, странный и приглушенный, и весомый под этой убывающей луной гниения и гибели. «Киса, поцелуй своего старика». Племянница вошла к тетке, не постучавшись. Миссис Марье вскинула изумленное вопящее лицо и, по женскому обыкновению, бесформенно натянула какую-то тряпку на только что освобожденную от корсета грудь. Отчасти придя в себя после такого потрясения, Она грузно ринулась к двери и заперла ее на замок. «Это просто я», — сказала племянница. «Слушайте, тетя Петь». Ее тетка ахнула. Ее грудь и подбородки привольно заколыхались. «Ты почему не стучишься? Нельзя так входить. Неужели Генри никогда...» «А как же?» — перебила ее племянница. «Сплошь и рядом. Тетя Пэт, слушайте. Пит считает, что вы должны уплатить ему за шляпу, за то, что на нее наступили». Тетка вытаращилась. «Что?» «Вы наступили на его шляпу. Они с Дженни считают, что вы должны уплатить или хотя бы предложить. Я думаю, если вы предложите, он откажется». «Считают, что я должна у...» Голос миссис Марье угас в обескураженном, беззвучном изумлении. «Да, они так считают. Я это говорю, потому что обещала им, что скажу. Вообще-то вы не должны, если не хотите». «Считают, что я должна у...» И снова голос изменил миссис Марье, а изумление затопило ее лицо интересным хаосом. Затем оно застыло в некой определенности, в холодном решительном неудовольствии, и голос к миссис Марье вернулся. «Я принимала у себя и кормила этих людей неделю», — хмуро сказала она. «Я не считаю, что на мне вдобавок лежит обязанность их одевать». «Ну, я просто сказала, потому что обещала», — снова успокоила ее племянница. Миссис Марье, Дженни и племянница к неоднозначному облегчению мистера Тальяферро испарились. Две, однако, остались, танцевали с ними по очереди. Майор Эйрс, Фэрчайлд и Семит снова кинулись вниз. На сей раз мистер Тальяферро последовал за ними открыто и чуточку нестойко. «Как подвигаются дела?» — спросил Фэрчайлд, предъявляя бутылку. Мистер Тальяферро влажно, укоризненно цокнул языком, покосившись на Семита с майором. Те взирали на него с любезным интересом. «Да вы не беспокойтесь», — утешил его Фэрчайлд. «Они не меньше моего желают вам успеха». Он поставил бутылку поближе и от души глотнул из стакана. «Я вам скажу так. Женщинами помогает дерзость. Согласитесь, майор?» «Так точно. Дерзость — налететь и взять приступом. А то, вот что вам нужно, выпейте еще». И он наполнил стакан мистера Тальяферро. «У меня именно такой план. Дерзость, дерзость, дерзость». Мистер Тальяферро остекленело возрился на остальных. Попытался подмигнуть. «Видали, как я с ней танцевал?» «Да, но это недостаточно дерзко. Я бы на вашем месте, если б хотел ее охмурить, довел дело до конца сегодня же. Знаешь, Джулиус, как бы я поступил? Я бы пошел прямиком к ней в каюту. Просто взял бы и вошел. Он с ней танцевал, разговаривал. Почва уже подготовлена, верно? Небось, она сидит у себя и ждет его, надеется, что ему хватит дерзости. То-то он завтра сгорит со стыда, когда поймет, что упустил свой шанс. С женщиной, знаете, шанс всегда только один. Разочаруете ее — все, она на вас больше и не взглянет. А следующий мужчина возьмет ее с потрохами и без борьбы. Плод страсти, знаете, срывают не тот, к кому женщина питает склонность, а тот, кто приходит следом, когда уходит этот. Лично мне бы ужас, как не хотелось трудиться, чтобы кто-то другой потом заполучил ее тепленькой. Согласитесь?» Мистер Тальяферро не сводил с него глаз. Дважды сглотнул. «Но вдруг... Ну вот вдруг она меня не ждет?» «Ну а то, конечно, придется рискнуть. И вообще, только дерзкий человек войдет к ней, просто возьмет и войдет, не постучавшись, и направится прямиком к ее постели. Но многие ли женщины устоят? Я бы вот не устоял, будь я женщиной. А вы бы на ее месте устояли, Тальяферро? По моему опыту, — продолжал он, — дерзость берет практически все города, и особенно женщин. Но тут нужно быть дерзким. Вот, кстати, майор Эйрс наверняка бы сумел. «Так точно. Я бы взял и вошел, ей-богу. И я, пожалуй, так и сделаю. Мы про которую? Не про старуху же?» «Ладно, это если Тальяферро не хочет. Первый выстрел, знаете ли, за ним. Всю артподготовку провел он. Но тут нужна дерзость». «Да Тальяферро дерзости не занимать», — сказал Семит. «Но помилуйте», — снова сказал мистер Тальяферро. «А вдруг она меня не ждет? А вдруг она закричит? Нет-нет-нет». «Да, Тальяферро не хватит дерзости. Пускай, значит, идет майор Эйрс. Девушку-то огорчать не с руки». «А кроме того», — поспешно прибавил мистер Тальяферро, «она в каюте живет не одна». «Уже одна. У нее теперь своя каюта, в конце коридора». «Там каюта миссис Мария», — сказал мистер Тальяферро, пристально на него глядя. «Нет-нет, она переселилась. В той каюте сломалась комариная сетка, и она переселилась. Мы с Джулиусом днем помогали ей переехать. Да, Джулиус? Я потому и знаю, что теперь там Дженни». «Но помилуйте», — мистер Тальяферро опять сглотнул, «вы уверены, что там ее каюта? Это, знаете ли, серьезный вопрос». «Глотните-ка еще», — сказал Фэрчайлд. Полночь. Палуба опустела. Фэрчайлд и майор Эйрс приостановились и в обиженном изумлении огляделись. Виктрола накрыта крышкой и беззвучно, самодовольно непроницаемо. Они наскоро посовещались и отправились ловить отставших дезертиров. Ни один дезертир не отстал. «Поставьте пластинку», — в конце концов предложил Фэрчайлд. «Может, это их приманит? Они, наверное, решили, что мы ушли спать». Семит снова завел Виктролу, а майор Эйрс с Фэрчайлдом еще раз тщетно прочесали палубу. Взошла луна. Ее давишний костистый диск вдавили пальцем в небо, как монетку, что слишком долго ходила по рукам. Миссис Марье вытащила капитана из постели, и вдвоем они отправились в каюту Фэрчайлда. «Отыщите все!» — распорядилась миссис Марье. «Все до единой!» Капитан все отыскал. «Так, теперь откройте окошко». Когда они закончили, она снабдила капитана дальнейшими инструкциями, вернулась к себе и снова села на край койки. Лунный свет горизонтально пронзал иллюминатор, прямой как копье, как мраморный карандаш, что разлетался на куски и наполнял каюту мелкой, серебристой, будто мраморной пылью. «Наконец-то случилось», — прошептала она, остро чувствуя свое тело, грузное и размякшее от прожитых лет. «Я должна быть счастлива. Я должна быть счастлива», — твердила она себе. Но руки и ноги ее были холодны и как чужие. А внутри набухало что-то ужасное. Что-то ужасное и ядовитое врывалось на волю, как слишком долго запруженная вода. И в удобном длинном теле будто просыпалось то, что прежде спало, обитало там неведомо для нее. Она сидела на краю койки, остро чувствуя свои как чужие похолодевшие руки-ноги, а что-то набухало в ней, раскрывалось прихотливым ядовитым цветком, прихотливыми неспешными вьюнками лепестков, что росли и блекли, иссыхали и сменялись новыми лепестками, еще громаднее и неумолимее. Руки-ноги были чужие и холодные, вдобавок тряслись. Этот темный цветок хохота, этот тайный отвратительный цветок все рос и рос, пока весь мир, который в ней заключался, не закружился медленным неумолимым водоворотом истерики, что поднималось в горле и трясла этот мир как будто мириадами крошечных ручек, а сверху сочилась пронзительная приторная нота, перебиваемая тяжелым топотом. Там Фэрчайлд учил майора Эйрса Чарльстону. А вскоре и другой звук. И Навсекая задрожала и запульсировала, облегшись движением. Мистер Талиаферро стоял на носу, и ветер дул ему в лицо, гулял в волосах. Взошла помятая луна и растопырила бескостную руку понад неустанной водой, и холодные далекие звезды раскачивались в вышине, холодные и далекие и нелюбопытные. Что им до изнуренного отчаяния в его лице, до приглушенного отчаяния в его сердце? Слишком много они повидали человеческой каторги и нерешительности, и изумления, чтобы сейчас заинтересоваться тем фактом, что мистер Талиаферро умудрился заключить помолвку, и ему вновь предстоит женитьба. Вскоре звук, и Навсекая задрожала и запульсировала, облегшись движением. Фэрчайлд внезапно остановился и поднял руку, призывая к тишине. «Это что такое?» — спросил он. «Где что такое?» — откликнулся майор Эйрс, тоже застыв и глядя на него. «По-моему, что-то упало в воду». Фэрчайлд отошел к леерам и перегнулся через поручень. Майор Эйрс тоже приблизился, и они послушали вместе. Но темную неугомонную воду не тревожил ни один лишний звук, и тиха была ночь, со всех сторон подступавшая к помятому, стертому диску луны. «Стюарт выбрасывает грейпфруты», — в конце концов предположил майор Эйрс. Оба отвернулись. «Уж я надеюсь», — сказал Фэрчайлд. «Заводи, Джулиус». А вскоре и другой звук. И Навсекая задрожала и запульсировала, облегшись движением.